Трое. Искусство – это я, наука – это мы. Виктор Гюго. Самолет долго плыл над желтым малолюдным Заволжьем. Потом цвет изменился, под крылом зазеленело. Началась дельта, открылась бескрайняя островная страна. Десятки, сотни зеленых островов в переплетении речных рукавов и проток. Самолет снизился. Стали видны тростниковые заросли, песчаные пляжи, пароходики и рыбачьи паруса на подступах к Астрахани. Я прильнул к иллюминатору, глядя на этот неведомый мне город почти на границе двух материков – на перепутье древних и новых сухопутных и водных дорог. Перед отъездом из Москвы я много читал о нем. Прочитал, как брали Астрахань казаки Разина и войска Грозного, как горела она не раз. Но по общему убеждению всех авторов, более чем от чужих штыков и огня, город за последние 200 лет пострадал от незримых атак чумной и холерной заразы. 4 раза именно отсюда начинала свой путь на Россию холера, и несколько раз чума косила человеческие жизни в приволжских степях. Не одно десятилетие борется тут человек с заразой, и немало там, внизу, на Астраханской земле, жертв и героев этой жестокой схватки. Со стороны может показаться, что ныне битва утихла, исконный враг отступил, но по-прежнему на огромной дуге между Волгой и Доном, как сторожевые посты, стоят противочумные институты, станции, отряды. Трагедии прошлого не должны повторяться. Идут годы, уходят из жизни участники былых сражений с инфекцией. Начали забываться их недавние подвиги. Справедливо ли это? И вот я лечу в Астрахань, лечу на старейшую в стране противочумную станцию, чтобы рассказать об одной из таких эпопеи. Самолет завершает свой бег. Выхожу на раскаленную августовским солнцем равнину. Близкая пустыня, жарко и сухо дышит в лицо. Пересаживаюсь в газик, любезно присланный руководителем станции, и через 20 минут мы вкатываемся в тяжелые ворота на окраине города. Надпись над воротами свидетельствует, что перед нами всего лишь одно из городских медико-санитарных учреждений. Но мысль, что где-то рядом в пробирках и клетках таится живая настоящая чума, превращает станцию в моих глазах в некую противочумную крепость. Оглядываюсь с тревожным удивлением, и впрямь крепость. Двор обнесен высокой кирпичной стеной. Когда-то здесь находилась тюремная больница. От тех времен остались стена и мрачные тяжеловесные здания, какие строили на окраинах империи в последние трети прошлого столетия. Решетки на окнах, сводчатые потолки в помещениях. В углу двора у самой стены серый обелиск, памятник жертвам чумы. Их имена высечены на камне. Доктор Ипполит Деминский и медичка Елена Красильникова, 1912 год. О драме, которая разыгралась в одном из приволжских поселков 60 лет назад, рассказывает телеграмма, посланная Деминским тогдашнему директору Астраханской чумной станции Николаю Николаевичу Кладницкому. Текст телеграммы тоже выбит на памятнике. «Я заразился от сусликов чумой. Приезжайте, возьмите добытые культуры. Записи в порядке. Остальное все расскажет лаборатория. труп мой вскройте, как в случае экспериментального заражения человека от сусликов. Прощайте, Деминский». Могилу перенесли сюда несколько лет назад из села Рахинка, и тогда же появилась на памятнике новая надпись: «И А. Деминскому и Е. М. Красильниковой от советских чумологов. Вечная память». В темноватом кабинете начальника станции, обставленном старомодной тяжелой мебелью, где за стеклами высоких шкафов мерцают позолотой кожаные корешки книг, еще явственнее ощущаешь связь научных поколений. Вот фотография Мечникова. Он приезжал сюда в 1911 году, интересуясь, как распространены чума и туберкулез среди калмыков. На снимке рукой Ильи Ильича сделана дарственная надпись все тому же Кладницкому. Осматриваю другие экспонаты на застекленных полках. Анатомические препараты приготовлены в 20-х и 30-х годах. Чучело степных грызунов, носители болезней. Болезни, которых нет сегодня среди людей. Одна из банок заставляет меня остановиться с изумлением. В спирту лежит вскрытая морская свинка. Переполненные кровью внутренние органы – верный знак, что животное погибло от чумы. Но меня волнует не препарат, таких здесь много, а пожелтевшая этикетка. С академическим спокойствием надпись на банке сообщает, что передо мной морская свинка, зараженная материалом с места укуса сусликом, врача Вольфертс А.А. Алевтина Александровна, та самая, заместитель начальника станции Александра Федоровна Аптекова, зная цели моего приезда, спокойно кивает. Та самая открывательница. У меня на рабочем столе под стеклом лежит фотография девушки с коротко стриженными светлыми волосами. Насколько можно судить по снимку, она хороша собой и относится к тем хрупким, изящным существам, которые до самой старости выглядят девчонками. Впрочем, хороша собой – это не совсем точно. В странном разладе с юным обликом смотрят слишком уж серьезные глаза. Фотографии относятся к 1926 или 1927 году, к тому времени, когда Алевтина Вольфертс сделала свое знаменитое открытие. Старый снимок попал мне в руки 35 лет спустя, когда Вольфертс давно уже не было в живых. Я вглядывался в это лицо, пытаясь понять, в чем суть странной двойственности девичьего облика. Кажется, кое-чего я достиг, но для этого пришлось побывать в Саратове, Астрахани и Ростове-на-Дону, разыскать тех, кто знал Алевтину, и создать никем прежде не записанную биографию этой незаурядной женщины. В детстве ее окружали боны и гувернантки. Отец, видный саратовский адвокат, славился в городе блестящей игрой на кларнете и был преподавателем консерватории. В просторном доме на Царицынской улице возле почтамта в гостях у этого знатока Саратовского края бывали ученые из Петербурга и Москвы. Сюда приезжал Мечников. По вечерам собирались у Вольфертсов университетская профессура, местные музыканты, артисты. Днем в квартире тоже нередко звучала музыка. Раздавалась французская и английская речь. Это занимались с учителями две худенькие болезненные дочери хозяина дома. Девочек воспитывали не белоручками, но путь, который избрала для себя младшая, поставил в тупик даже родителей.